Now do you hear me sound so silly? Can you cry? My Henry gets me going. I just can't stop. The dance is a lady dance. Dance is a lady dance. You know I've only got my chance. Come on, миражи, вот мои фантазии, миражи, ваш прикол прекрасен, вот мираж поутру счастлив вдохнет. Молчу, смогу твою, видение это, и снова обманусь, и крою света, но рядом мой мираж. Реальным залом, а сколько лет мне вас не достал. Миражи, азим, миражи, ваш приход прекрасен. Вот мираж поутру растает, счастлив, кто мечтает. Да все ранимо ряни, пролетает чудо ветер, то тайгу накроет снегом, то вихры поднимет детям, дороги, он летая поразит и меня с собою возит. В этот вечер синий синий. Кружит ветер на поляне, корненицы крылатой, а вдали внизу под нами про любовь поют девчата. Под огни зимний ветер, подожди меня на крыше, девчонка на примете, пусть она меня услышит. Скоро день растает снова, мне пора идти с тобой. Я скажу ей только слово и возьмем ее с собою. А когда придет конечный, иду вслед на чудо место, не рассказывай другому, сказку эту, сказку эту. ты артист образцовый! Дедушка разбойник, разбойник, разбойник, был в самом деле очень знаменит. Кто мимо дедушки пройдет, все деньги сразу отдает, иначе будет бить, иначе будет бить. Нет, и времечко лихое, когда можно было жить разбоем, да-да. Неужели это время не вернется никогда? Неужели это время не вернется никогда? Мне дедушка в наследство, наследство, наследство оставил только ржавый пистолет. Зачем же нужен пистолет, когда уже немало лет в кармане нет монет, в кармане нет монет? Нет, и времечко лихое, когда можно было жить разбоем, да-да. Неужели это время не вернется никогда? Неужели это время не вернется никогда? И времечко лихое, когда можно было жить простуем, да-да. Неужели это время не вернется никогда? Неужели это время не вернется никогда? Минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью в дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Белые кораблики, белые кораблики по небу плывут. Белые кораблики, белые кораблики, дождики везут. Белые кораблики, белые кораблики, дождики везут. Пристани корабликом, пристани корабликом, в небе не нужны. Пристают кораблики, пристают кораблики к маковке сосны. Все плывут кораблики, все плывут кораблики, но мы издалека. Белые кораблики, белые кораблики, это облака. Белые кораблики, белые кораблики, это облака. Встретиться снова со мной. Чистой, чистой дружбы сердечная наши мечты, детство беспечное, молодость вечная, все это ты. Здесь начинаются ясные, ясные наши пути. Вместе по жизни нам, город мой ласковый, рядом идти. Конец 60-х, начало 70-х годов, и я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез, и я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в Волонем плаще такой рябоватый

мокрого снега, днем местами небольшие осадки, на дорогах гололедица и снежный накат, ветер западный от 15 до 20 метров в секунду, ночью местами порывы до 25 метров в секунду, температура воздуха при этом ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла, прогнозируют нам синоптики. Ну что ж, небольшое потепление, ну а мы продолжаем слушать хорошую музыку на волнах радио Блокпост, говорит Кировск, 20 часов 40 минут, и у нас в программе «Возвращение в Эдем», да, друзья, вы не ошиблись, не зря вы слышите этот треск в эфире, потому как мы крутим для вас виниловые пластинки. Если у вас есть ненужные за ненадобностью виниловые пластинки, можете поделиться с нашей радиостанцией. Достаточно набрать по номеру телефона плюс 38072-101-2263. Плюс 38072-101-2263. Этот номер телефона привязан также к WhatsApp мессенджеру и Telegram мессенджеру. В интернете можете набирать, если вы решите вдруг поделиться своими виниловыми пластинками с нашей радиостанцией. Вдруг-то у кого-то наверняка, я думаю, есть они в гараже, валяются, и лучше бы они будут приносить пользу. Мы будем крутить их в нашем радиоэфире в программе «Возвращение в Эдем». Ну что ж, программа сегодня стартовала в таком в тестовом режиме. Вот, подключили всю аппаратуру, вроде бы работает, да, пластинки крутятся, вращаются. Ну что ж, ну а мы продолжаем слушать хорошую музыку. И прямо сейчас у меня для вас есть еще тут и Муслим Магомаев, и много-много чего интересного будем по ходу узнавать и слушать. Ну что ж, поехали, продолжаем. Друзья, продолжаем программу «Возвращение в Эдем». Закончилась эта пластинка. Послушали мы с вами две стороны. Вот, и я вам сейчас озвучу, что это было. Вот. А было следующее. Это был Зацепин. с песней «Любит или не любит», фрагменты из музыкальной кинокомедии, слова Регистана, также «Город родной» у Разбаева, «На прогулка в горах», оркестр кинематографии при участии Хачатуряна. И «Вторая сторона», здесь был опять же Зацепин, «Любит или не любит», и Гюльнара, «Магомаев», «Танец», опять же оркестр кинематографии при участии Хачатуряна. Следующая пластинка, которую держу в руках, вот здесь уже есть не только сама пластинка, но и конверт. На конверте нарисованы три каких-то человека молодых, вот кучерявые, лохматые, в каких-то комбинезонах, похожи вот, на работников какой-то строительной фирмы. Вот, но написано это «Ансамбль Москва». Кто же это такие? Здесь написано «Ансамбль Москва», «Сторона 1», «Игра в любовь», «Тухманов и Федоров», 6 минут 30 секунд, и «Миллион лет до нашей эры», опять же «Тухманов и Тушнова», 6 минут, звукорежиссер написано «Теплов», редактор «Рыжиков» и художник «Воронин». Кто же такие «Ансамбль Москва»? Этот «Ансамбль Москва» был создан в начале 1981 года. Читаю вам прямо то, что написано на конверте этой пластинки. По инициативе молодого гитариста Алексея Белова. В его состав вошли Алексей Белов сам, он был лидер гитары, вокал и клавишные, также Дмитрий Серебряков на ударных и Николай Носков. Лидер вокал, гитара. Ансамбль тяготеет к энергичному року, используя в аранжировках элементы различных музыкальных направлений последних лет. Вот, поэтому мы с вами познакомимся сейчас с композициями Давида Тухманова, доверившего молодежной рок-группе их первое исполнение. Здесь же и процитированы, вернее, написаны куплеты самих песен «Игра в любовь» и «Миллион лет до нашей эры». И читать их, естественно, не буду. Вы лучше их послушайте прямо сейчас в программе «Возвращение в Эдем». А написано, что эта пластинка выпустилась на всесоюзной фирме «Грамма пластинок Мелодия», естественно, Министерство культуры СССР, в 1981 году. Всесоюзная студия грамзаписи 81 года, Апрелевский орден Ленина, завод «Грампластин». Вот. Цена, кстати, удивляет, 1 рубль 50 копеек всего лишь. Ну что ж, достаю из конверта и поехали. Слушаем рок-группу «Москва», песни «Миллион лет до нашей эры» и «Игра в любовь». Слушаем. Твердишь ты, что расстаться нам пора, что ты в своих надеждах обманула, что вся моя любовь тебе игра. Не слишком ли, не слишком ли игра подзатянула? И руки

Следующая, которую я держу, вот, ансамбль «Апельсин». Здесь уже побольше песен. На одной стороне 1, 2, 3, 4, 5. И на второй 1, 2, 3, 4. Вот. Состав ансамбля здесь по фамилиям могу только перечислить, так как инициалы не знаю. АРЭ написано фамилия: гитара, губная гармошка и мандолина, крик, бас, гитара, фортепиано, ардер или ардер, скрипка, нуд, тромбон, нуде, балалайка, линна, гитара и кирвиц. И Кирс ударные, солисты, опять же, АРЭ, Ардер, Линна, Нуде и Анико. Альт, саксофон и синтезатор написано. Звукорежиссер Вайдре, редактор Пилау. Вот, судя по всему, это какой-то не русский ансамбль. Хотя песни на русском языке, песни называются «Иллюзия», «Метод напев», «Рамы», «Шекспир», «Шарманка» и «Зеркала» в числе пяти последних, «Корабль судьбы» и «Время не останавливается». Друзья, мы продолжаем нашу программу «Возвращение в Эдем». Вот возобновили мы вещание, еще раз повторюсь, по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10. Теперь уже мы не оцифровываем, как раньше, эти виниловые пластинки, а прямо ставим их как есть, поэтому не удивляйтесь, если какие-то попадутся с треском, либо, допустим, может заедает, а вот пластинка крутится, там, если царапины на ней, то, естественно, она будет останавливаться, поэтому не удивляйтесь, если услышите какой-то потусторонний шум в прямом эфире, потому что мы вещаем для вас программу «Возвращение в Эдем» воскресенье 14.10 и понедельник 21.10 на 105.9 FM, радио «Блокпост», говорит Кировск, а также в интернете нас найдете на infovestnik.blogspot.com. Там же можно скачать десктоп-плеер, он называется «Говорит Кировск онлайн». Вот, ну что ж, поехали, слушаем. Первая сторона группы «Апельсин», ансамбля. И по ходу буду рассказывать немножко о самой этой группе. Ну а мы пока слушаем. Он мустафу сирге кларне, у себе да саксофон. Mis kõik see sisse toob ja jagab käske, ta pill on arve laud. Ta töö on raske, aga mul vaid mu mäng ja laud. Kitar ka sisse toob rohkem kui kõva pauguga trumm. Ja kahjuks kohver on tum. Kui ärge laske, en häirida nüüd muul. Ei mingeid raskeid riske, ei minge lõppelool. Illusioon, illusioon, siin vaid loon, siin vaid loon. Suur illusioon. Illusioon, illusioon, siin vaid on, siin vaid on. Siin on suur illusioon, siin on, siin on. We'll be right back. все. Имея, имея, пису ке ностальгия, ентида мънестос. Pixilen, leidilen, tatsub jälg ja hüplepen, näär kõrvu nii peab suu. Illusioon, illusioon, sin vaid on, sin vaid on, sin loon suur illusioon, sin loon, sin loon. Esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis haaras mind, see viis põlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Siin nägin päiksena lavas paismas, siin tähes aides mõttes mõistmas. Sul on mul õhkuma ja mõttes kaismas, ainult ma ei mõistnud siin. Siin sust aru saada, ei tahtnud teistest ma maha jääda. Kui laulu mõte läks minust mööda, ainult viisi asas teha. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Võibolla laulsid sa ärgu rõõmust, võibolla väikesed veini sõõmust, võibolla ühtegi mõtte jäänud selles laulus kordud sees. Kui puga oleks ma tähe saanud, ei ükki sõna mul meelde jäänud, kuid sellest viisist ei küllalt saanud, sina ise olid viis. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Nüüd olen aastat su kõrval käinud, su heide valgumi külgi näinud. Ei ole siiski sust aru saanud, kõrvus ainult hulde viit. Su publikuks nüüd on toades lapsid, kes tulevad sinni vastu tahtest. Ei ole roose, ei suurta kausi, jäänud ainult on see viit. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt tulevad sind. Hulk kauneid pilte koos nelja seinaga ruumis suurest aknast langeva siin meistri teos ja veel millised raamid vanastases tehtud ukse ees kasvanus. Ühel pildil vildis kübaron ja suveki muudki võid saab peida kallis ainult mitte sünn. Teisel üks palo oma blankatist ja tšambulai. Seisavad Chiquito, tema kõrval Annemai. Üks pilt on sõelas teos, make bells. On Irma Road, it's the neighbors. Meet me Irma Lambose. With Cola delle Spit, Pilti, Irma Gagos. Alon, Louis de Pax, Thierry Viteis. Che sne delle dettis, che le pedi ranna a scheis. Tema ümber oli pime ruum, täis ammugi surnud suurmeeste hingi ja uudiseid nendel välja ta tingis. Oh, ütle Sheikki, mis on su teosed lood? Oh, ütle Mozart, mis on su lemmikood? Võib-olla Tolstoi, sa oleks elada võinud Elvini, kõik on vain. Ütle Shakespeare, mis arvad Peter Brookist? Ütle Schubert, kas sinus linnas see viin? Ütle Chaplin, kas kantsid taas? Selge Henry Boone, Salvador Dali, öelge, miks te küll ei vasta? Ja minu koolivend see ain, see õige veidrake ja omamoodi kaim. Jäi pisut nukraks, et ei vastan tal tol õhtu ükski vaim. Kuid siiski meelt ei heitnud, mis sest, et mõni suurvaim oli pugend peitu. On teisi palju, ta lohutas end nii. Jah, teeme proovi, mis mehed on need Ja küll sa mul Shakespeare häälti veel teed Ah, ütle Churchill, mis kantsid kikilipsu Ütle Hendrix, mul oma mõksupeik Ütle Batman, kas sul ka oma mall on Kõik on siiski vai Stekarasi, miks neil surra lasi Oscar Wilde, kas tundsid saad Tšaikovski, miks Napoleon Sa võidud pääsi saad Ütle Picasso, Fernandel, Alibaba Miks te küll ei vasta? Ütle Shakespeare, kes on su teosel olnud Ütle Mozart, mis on su lemmitud Võib-olla Tolstoi, sa oleks elada võinud veel Veini, kõik on või Ütle Shakespeare, mis arvad Peter Rookist Ütle Schubert, kas ilus nüüd on see viit Ütle Chaplin, kas kantsid kaasusse Ja Henry Ford, Salvador Dali, miks te ometi ei vasta? Thank you.